Бродягу гонит вдаль, может быть, тоска, печаль, может, манит ветер за собой. В синем небе облака, в поле свежая роса, запах трав и жаворонка песня. В синем небе облака, в поле свежая роса, запах трав и жаворонка песня. Гладь озер лесных зеркал, где находят свой причал уставшие, измученные души, где нет зависти и лжи, и предательские ножи не ударят в сердце или спину. Где нет зависти и лжи, и предательские ножи не ударят в сердце или спину. Где нет сон и лагерей, в клетку запертых людей, искалеченных законом судеб, где продажный прокурор не заносит свой топор, как палач над головой невинных, где продажный прокурор не заносит свой топор, как палач над головой невинных. Покинул дом родной и побрел своей тропой в чужие неизведанные дали. И душа летит его, словно птица далеко, в те места, где солнце согревает. И душа летит его, словно птица далеко, в те места, где солнце согревает. Дарит всем надежды свет, жизнь счастливую без бед, лечит душу, исцеляет раны, и волшебный яркий свет с ним тоски и печали нет, согревает будто руки мамы, и волшебный яркий свет с ним тоски и печали нет, согревает будто руки мамы. Жаворонка песню о свободе за решетку принесет свежий воздух, а глоток ветер, что гулял на воле, улетает за запретку, вырвавшись душа из клетки, погулять по утренней росе, босиком травы коснуться и в озера окунуться, где вода прозрачнее слезы. Босиком травы коснуться и в озера окунуться, где вода прозрачнее слезы. Где вода прозрачнее слезы. Что бродягу гонит вдаль, может быть, тоска, печаль, может, манит ветер за собой. В синем небе облака, в поле свежая роса, запах трав и жаворонка песня. В синем небе облака, в поле свежая роса, запах трав и жаворонка песня.